Так уж вышло, что очередной совет пришлось собирать без Бродрика, находящегося в спасительном забытье, и над которым сейчас колдовал армейский маг-лекарь. Не было здесь и командующего Рихтера, без сомнения оказавшегося предателем. Что такого ему пообещал Сверсин, и что он сам наговорил бойцам бывшей один и краткой сотни, так и осталось невыясненным, ведь мертвые не делятся секретами. Нет, Дунвист его не убил, по крайней мере смертельных ран не нанес, но тот почему-то все равно к концу боя уже не дышал. Зато на совете присутствовал Ульдок, а вместе с ним и Кромвель. А это говорило о том, что отпор магистру они дать смогли. Даже все руки и ноги у них были на месте, вот только лица у обоих больше походили на рожи заядлых алкоголиков, страдающих от жуткого похмелья, чем на благородные лики повелителей магии. Были тут и бароны, союз с которыми уже никакой тайны не составлял, а также Гунмир, которому князь своим последним приказом передал командование войсками. Молодой волк не тушевался, но в то же время старался не лезть с предложениями вперед старших, а я и вовсе старался быть незаметным и не привлекать к себе лишнего внимания. Тот факт, что простой наемник вновь присутствует на совете благородных персон, похоже, никого из присутствующих уже не удивлял. К тому же я был главным очевидцем событий, из-за которых Бродрик чуть не лишился жизни. Мазай, если все действительно было так, как ты говоришь, то вся наша затея висела на волоске. Чудо, что князь выжил, а мы не проиграли бой. Думаю, господин Хермир, что за чудеса в нашей армии, отвечает мастер Ульдок. И я действительно так думал. Где другие видели случайности, мне мерещилась его самодовольная ухмылка. Без доблести и отваги чудеса не работают, сказал мастер. И боюсь, нам придется продемонстрировать их еще раз. Враг надломлен, но далеко не повержен. Как обстоят дела с магистром? Он отступил, но лишь когда почувствовал угрозу для своего подопечного. Люди барона с охраной ополчения северных родов взяли их лагерь в окружение, вынудив Сверсина отозвать войска для собственной защиты. «Окружение, это громко сказано», — проворчал Клевер. «Реши они двинуться в любом из направлений, и мы их не удержим. А нам и не нужно, достаточно ненадолго задержать, чтобы снова ударить в спину», — высказал мнение Гунмир. «Мы сможем их измотать, ведь они потеряли обозы и весь провиант, и это была ошибка Сверсина и его советников». Понадеявшись на внезапность и быстрый разгром, они бросились в бой, оставив позади себя все материальное обеспечение. Собранное баронами ополчение под руководством опытных командиров не преминуло таким подарком воспользоваться. Что можно было унести, утащили, что нельзя, пожгли прямо в крытых телегах. Не лучше ли тогда укрыть князя за прочными стенами замка и дождаться кончины короля Загоррика? С предложением выступил речной барон. «Нет, раненый зверь еще опаснее», — возразил Ульдок. «Его войска начнут грабить деревни, а после осадит замок. С поддержкой магистра рано или поздно, но они найдут возможность проникнуть внутрь. Нам нельзя упускать инициативу». «Но», — попытался возразить Клевер, однако Хермир его перебил. «Думаю, мы все уже убедились в том, что без способности мастера предвидеть ход событий мы не смогли бы рассчитывать на победу сегодня. И если он говорит, что отсиживаться в замке нельзя, то значит, так и есть. Тем более, что я не позволю грабить мои земли, а разместить в замке такое количество солдат не представляется возможным. Нужно искать другой вариант». В шатре ненадолго повисла тишина, которой снова воспользовался Гунмир. «Это ведь не война двух государств. Цели обеих сторон ясны и понятны. Если мы устраним Сверсина первыми, то у его войск не останется повода продолжать сражение, как и у магистра Шада». «И что ты предлагаешь?» — спросил речной барон. «Нанести удар самим. Мы можем повторить их трюк, но сделать его не так грубо. Воспользуемся нашим положением, свяжем их боем с разных сторон, растянем оборону, вынудим бросить резервы туда, куда нужно нам, а сами направим небольшой, но быстрый отряд в зазор. Думаю, два мастера при поддержке меченых лентой смогут сокрушить охрану Сверсина». «Ты забываешь о магистре», — покачал головой Кромвель. «Он остановит нас в одиночку. Мы увязнем в бою, сами находясь в окружении. К тому же мои маги не смогут пойти против Сверсина», — добавил Ульдок. «В нем тоже течет кровь королей. Все, что я могу, это заставить их сражаться в поле, ведь так они защищают Бродрика». «Что ж, значит, с вами отправится кто-то еще», — не смутился Гунмир. «Что же касается магистра, ваш маневр также будет отвлекающим. Еще один слой, чтобы скрыть наши намерения и приковать их внимание. Нужен кто-то достаточно сильный, чтобы в одиночку нанести решающий удар, когда они этого не ждут. Возможно, Булиин справится, предположил Клевер, но нужно, чтобы князь лично отдал ему такой приказ. Боюсь, что нас он может и не послушать. Булиин, сильный и опытный маг, вчера я видел его в деле, сказал Ульдак, но в этом и его слабость. Он не сможет подобраться к цели. Шад заметит сияние его источника задолго до этого и все поймет. Нужен другой кандидат. Взгляды мастера и Гунмира упали на меня, как будто оба они заранее знали, куда ведут разговор, а следом за ними в мою сторону посмотрели и остальные. Мазай, ПФФ, барон Клевер пренебрежительно фыркнул, при упоминании моего имени, он едва ли проделает и половину пути, а когда поймет, что дело не выгорит, еще и переметнется на сторону противника. Он наемник, мы не можем доверить ему такое дело, и это был тот случай, когда я с ним даже не хотел спорить. Действительно, посылать меня прикончить наследника Грешского престола, находящегося в середине его почти тысячной армии, не лучшая идея, о чем и решил заявить. Пожалуй, барон прав, лучше рассмотреть другие кандидатуры, а ведь это может выгореть, не обращая внимания на раздраженного барона и мои потуги, пробормотал Кромвель. Его щетина уже полностью окрасилась в черный цвет, но он по-прежнему ее почесывал в моменты раздумья. Но разве Шат не заметит его? Спросил Хермир. Мне казалось, что он достаточно одарен. По крайней мере, судя по рассказам моего сына и тому, что было совсем недавно. Не заметит, покачал головой Кромвель. В этом-то и дело. Но хватит ли у него силы, чтобы сделать все быстро? Хватит, уверенно сказал Ульдак, не вдаваясь в подробности. В ответ на это мой первый наставник с подозрением посмотрел сначала на него, а затем на меня, но вслух озвучивать новые вопросы не стал. Что ж, тогда на том и решим. Гунмир решил поставить точку. Нужно подготовить детальный план и передать указания людям барона Сохран. И все же, звучит слишком рискованно, недовольно пробубнил Клевер. Как и вся наша затея изначально, возразил Волк. Зато в случае успеха мы сохраним жизни многим нашим бойцам, а в случае неудачи, погибнет один несчастный наемник. И на что я подписался, влезая в этот договор? Если отвертеться не получается, то нужно хотя бы попробовать списать часть долга перед Ульдагом. Подвиги должны хорошо оплачиваться. Лязг оружия, крики десятников, хыканье воинов, с которым они старались достать своих врагов. Все это быстро вытряхнуло ненужные сейчас мысли из моей головы, которые еще пару минут назад не давали мне покоя. Вокруг кипел бой, и отвлекаться на что-то кроме него было смерти подобно. Даже если сам я в этом бою участия не принимал, переодетый в одежду одного из вражеских гонцов, труп которого удалось разыскать накануне, я с накинутой поверх хламиды ждал заранее условленного сигнала. На всякий случай меня сопровождали Дунвист, Колтун и Гарунар, оставшиеся единственными боеспособными во всем нашем небольшом отряде после сражения накануне. И сейчас они окружили меня, защищая от случайных опасностей, исходивших даже не столько от врагов, сколько от союзников, которые, не зная плана и заприметив под хламидой вражеские цвета, могли или ткнуть чем-то острым, или садануть чем-то твердым. Так, на всякий случай, сражение, тщательно спланированное Гунмиром, гремело аж с трех сторон. Как и предполагали бароны, Сверсин не стал сидеть в окружении и попытался прорваться там, где было тоньше всего. Но и наши командиры не спали этим ранним утром, и завидев активность в их лагере, тут же придвинули плотные шеренги солдат на расстоянии 100 метров, нагнетая угрозу нападения с юга и с запада. На востоке возвышалась громадина твердыни Волка, и подходить близко к его стенам армия Сверсина вряд ли решится. В итоге враг был вынужден дробить свои силы, разворачивая их по направлению к опасным участкам, организовав что-то вроде неплотного кольца со ставкой командования глубоко в центре. Мое текущее местоположение находилось на самом горячем участке, где столкнулись основные силы княжеской дружины с половиной армии грешцев. Почувствовав толчок в плечо от Дунвиста, я глянул в сторону замка, где на одной из башен дозорный замахал закрепленным на жерди темно-зеленым полотнищем. «Приготовьтесь!» — крикнул я своим. «Ближе, ближе, давай!» Колтун и Гарунар вклинились в ряд сражающихся воинов, Дунвист же по-прежнему прикрывал мою спину. Ударив тараном, я опрокинул воинов перед ними, и те продвинулись на их место, разрывая строй и переводя сражение в разряд индивидуальных стычек. Воспользовавшись неразберихой, я юркнул в брешь, на ходу скидывая накидку и переходя на сторону противника. Пятясь, я продвигался все глубже в тыл, следя за тем, чтобы мне не быть прирезанным каким-нибудь грешцем за дезертирство. Но либо всем было не до меня, либо же одежда гонца и не предполагала, что я буду доблестно держать разорванный строй, но, как бы то ни было, мне удалось пройти за линию столкновения без особых проблем, и я уже собирался направиться к ставке Сверсина, как вдруг меня окликнул командный голос. «Гонец, ты потерялся, что ли? Живее, сюда!» Пришлось ненадолго задержаться. «Запоминай, хаггеры, несем потери один к одному, возможности прорыва нет, перевеса нет, раненых уже четверть, нужны два десятка резерва», — объявился маг, «так что пусть пришлют кого-то по его душу». «Все запомнил, так какого стоишь и моргаешь, пошел, пошел, пошел, увижу, что медленно бежишь, лично тебе вырву». Последнюю фразу грешский сотник кричал уже мне вдогонку, так как я действительно побежал со всей мочи докладывать переданную мне с фронта информацию. Как раз в этот момент на месте моего назначения низким басом загудел рог, давая сигнал о новой угрозе. Меж скованных боем флангов на полном скаку в центр вражеского периметра врывалась баронская конница, начавшая свой разбег от восточной стены замка. Свой последний козырь бароны приберегли для решающего момента, который, по их мнению, наконец, настал. Проигнорировать такой выпад и просто дожидаться столкновения в ставке Сверсина просто не могли, это было равносильно самоубийству. На перерез конному валу из трех десятков всадников выдвинулось несколько фигур, явно намеренных что-то сделать с нависшей над ними угрозой. О том, кто это мог быть, нетрудно было догадаться. Вот только кавалеристы принимать бой с магистром Шадом и его подручными не спешили. Завидев их, они тут же разошлись двумя дугами, огибая с обеих сторон ряды охранной сотни, нервируя ее командиров и заставляя совершать маневры. Магистрам же занялись прибывшие вместе с конницей Ульдок, Кромвель и Булиин. «Надеюсь, их хватит на те пару минут, что мне понадобится». Во всей этой неразберихе и бедлами я продолжал свой бег простого гонца, спешащего несмотря ни на что доставить вести с линии фронта. Буквально в 20 метрах от меня проскакала половина наших воинов, так и не определившихся с конечной целью. Затопчут и не заметят в своем боевом азарте. Но ничего, осталось уже совсем чуть-чуть. Шеренга грешских солдат меня пропустила, но свободно продвинуться вглубь я уже не смог. «Докладывай». Глядя на меня, рявкнул один из командиров. «Подожди, ты кто такой?» «Кажется, маскарад закончился». С другой стороны, я и не собирался отыгрывать роль гонца до финала сражения. Скрываться уже не было смысла и, разогнав себя приливом и активировав защитный амулет, я бросился к центру охраняемого пространства. «Враг в лагере», — послышалось за спиной. Сверсина я заметил не сразу. Подробное описание его внешности мне дал Ульдок, а потому, взглянув на человека, разряженного в дорогие и привлекающие к себе внимание доспехи, я понял, что это не он. Сам королевский племянник стоял рядом в неприметной походной одежде, зато аж с тремя защитными артефактами, магическая рябь которых не смогла от меня укрыться. «Убийца, держи, остановите его, здесь маг!» Крики за спиной и вокруг множились, пару раз меня чуть не схватили. Черт, я думал, что у меня будет хотя бы на несколько секунд больше. Путь к цели перегородили телохранители, готовые разрубить меня пополам. Но драться с ними я не стал, была не была, пронеслась шальная мысль, и я сформировал первую ступень. Сердце ёкнуло, когда в прыжке я все-таки смог нащупать призрачную опору у себя под ногой, а затем и вторую, которую сформировал, уже находясь в воздухе. На третьем шаге, перемахнув через головы стражи, я подал мысленную команду бесу и ударил бичом скверны. Ответит ли бес, хватит ли силы, чтобы проломить защиту артефактов, будет ли рана смертельной? Вопросы проносились в голове со скоростью света, пока я сам проносился над замершими в замешательстве воинами. Конец силового жгута уже привычно вспыхнул, предвещая чью-то смерть, после чего подобно хищной птице обрушился на свою жертву. Воин в красивых доспехах попытался самоотверженно встать на пути заклинания, но бич прошел аккурат над его плечом. Аннигиляция щита королевского потомка отбросила все его окружение на несколько метров. А может, это сработал другой защитный артефакт, выступавший как последний рубеж обороны. Как бы то ни было, когда я вновь очутился на земле, ничто не мешало мне разглядеть лишенное головы тело Сверсина. Дело сделано, осталось унести ноги. И я побежал во всю силу своих ног и легких. Увернувшись от двух умелых выпадов воинов, я ударил тараном прямо перед собой, расчищая путь, неважно куда, лишь бы подальше. В спину дважды что-то угодило, но амулет выдержал. Главное, чтобы не шарахнули чем-то посерьезнее, а то события последних дней показали, что даже дорогущие артефакты обоих племянников Загорика не спасли их от по-настоящему сильных заклинаний. Не сбавляя скорости, я сунул руку в карман и стиснул мелкий осколок мутного камня. Влив чуть-чуть силы, я послал сигнал о том, что справился с задачей, и теперь Ульдак должен справиться со своей, убедить магистра Шада, что продолжающееся сражение не имеет больше смысла. Шад сохранял спокойствие. Это первое и самое важное правило, которому научил его мастер Ульдак. Даже сейчас, когда этот самый наставник был его противником, он все равно следовал его советам, отбрасывая ненужные в бою эмоции. А бой был тяжелым. Оба его ученика, которых ради практики он взял с собой, еле сдерживали натиск не очень сильного, но крайне умелого мага. Тот целенаправленно уводил их подальше, отсекая возможность магистру вмешаться. Что ж, боевой опыт куда полезнее голых знаний. Эту мудрость он тоже впервые узнал от наставника. Магистру же вновь противостояли два мастера, прошедших не одну военную кампанию, а потому такого опыта у них было куда больше, чем у него самого. Наверное, поэтому несмотря на превосходство в силе он никак не мог завершить начатое еще вчера противостояние в свою пользу. Причем, если мастер белой ленты Ульдак, по мнению Шада, был одним из сильнейших мастеров, то вот второй не впечатлял ни размером своего источника, ни силой своих заклинаний, зато применял их крайне эффективно и поразительно вовремя. Шад слышал об этом новом мастере, Кромвеле, недавно прошедшем испытание в круге, и полученные донесения лишь подтверждались сейчас. Раз за разом он бил и защищался сам, но пока преимущества в сражении не добился. Тогда он послал рябь, очередное заклинание пятикраткой ступени, вызывающие дрожь кирпичиков мироздания и ослабляющие связи между ними. Малополезно, когда нужно разрушить что-то прочное, но очень даже действенное, когда речь идет о живой материи. Щиты от такого не спасут, лишь внутренняя сила и самоконтроль. Ульдак на его выпад и глазом не моргнул, а вот второй маг скривился и выключился на какое-то время из борьбы, пытаясь совладать с посеянным магистром в его организме раздраем. Хороший шанс закончить начатое, пока один из них не может продолжать бой. Шад обрушил всю мощь на оставшегося в одиночестве Ульдага, которого несмотря на превосходство в силе все же опасался, и мастер белой ленты под натиском сыплющихся на него техник только и мог, что пытаться сдержать этот напор. Он хорошо знал своего бывшего ученика, и на каждый, казалось бы, последний удар умудрялся найти контрмеру. Лишь холодная голова позволила избежать поражения уже самому Шаду, продолжавшему следить не только за противником, но и за обстановкой вокруг. Небольшие завихрения, колышущие траву вокруг него, начали сплетаться в сложный и незнакомый узор, вбирающий в себя силу внешнего мира. Шад пока не понимал, чем именно это ему грозит и как разрушить неопознанную формацию, зато уже понял, кто ее автор. Списанный со счетов Кромвель, разделив поток сознания, умудрялся одновременно бороться с рябью и творить собственную технику. Вряд ли он мог создать что-то сильное в таком состоянии, но лучше подстраховаться и уничтожить его окончательно. В отличие от Ульдага, его он не планировал оставлять в живых. Три огромных вертикальных серпа, напитанных силой под завязку, один за другим сорвались с его вытянутой руки. Двух должно быть достаточно, чтобы развалить его хитрый щит, а третий располовинит самого мастера, но щит выдержал. Техники Шада оказались недостаточно сильны, и виной тому была эта конструкция, которую продолжал подпитывать Кромвель. Она ослабляет его, забирает часть вложенной силы. Словно того и ждущий Ульдак перешел в контратаку, оттягивая на себя внимание от почти сломленного союзника. И теперь его укусы были куда болезненнее. Ведь и защитные техники магистра будто стали на ступень слабее. Что за заклинание применил этот новоиспеченный мастер? И где он его раздобыл, все равно. Ему хватит сил раздавить их. Вдруг Шад почувствовал вспышки скрытого до этого момента дара. Где-то за его спиной, в районе ставки Сверсина. Сначала несколько слабых, а затем одну, но ослепительную, от которой так и веяло опасными знаниями его бывшего наставника. Неприятное чувство кольнуло его сознание, точно так же, как это случилось совсем недавно, когда светлейший Сандар отправился в серые воды. Связь с очередным главой рода, к которому сам магистр принадлежал, оборвалась. А это могло означать только одно. «Остановись, Шат!» — крикнул Ульдок. «Эта война окончена. Для Сверсина, но не для меня!» — рявкнул он. «Я не позволю чужаку, позабывшему наши традиции, сесть на трон. Уж лучше тогда я поддержу Зелью. Тем самым ты погубишь королевство». Мастер не просил, скорее предупреждал. «Кровь Зелей разбавлена, она бастард, ты же знаешь об этом. Уверен ли ты, что наши реликвии признают ее, когда она взойдет по лестнице предков? А если нет, то что тогда? Война всех против всех. Ты же видел это, Шат?» «Видел, как и я. Это лишь один из множества вариантов. Есть и другие. И ты готов рискнуть? Имеет ли главный маг королевства такое право?» Шат поморщился как от удара. Клятвы, принесенные им, хоть и слабели с каждой лигой, отделяющей его от той Атура, но все еще действовали. «Ты должен остаться подле нового короля. Твоя сила нужна трону», — продолжил Ульдок. «Научи его, направь. В Бродрике течет густая кровь», — она заговорит. Магистр какое-то время буравил взглядом своего бывшего наставника. На кончиках его пальцев искрилось очередное смертоносное заклинание, которое он готов был пустить в ход. Но вот он набрал воздуха в груди, задрав голову вверх, что есть силы заорал в небо. Вернув контроль над эмоциями, он распустил плетение и опустил руку. «Ты победил, Ульдок», — выдавил он из себя. «Спасибо за твой последний урок». Шат развернулся и зашагал обратно, туда, где найдет мертвое тело несостоявшегося короля. Очередная игра подходила к концу, и, кажется, ее победитель уже был определен. Глава 19. «Кромвель, скажи, что ты тут делаешь?» Мой вопрос застал мага врасплох, ведь прямо сейчас он сидел за большим накрытым столом и обгладывал куриную ножку, запивая ее разбавленным вином. Он удивленно огляделся по сторонам и, не найдя ничего предосудительного, непонимающе уставился на меня. «Кругом сплошные актеры», — подумал я. «Не притворяйся, ты понял, о чем я. На кой черт сдалась вся эта крайне опасная возня магу, не так давно взявшему ранг мастера? Хаем, наверное, ты хотел спросить, что же такого стоящего я мог получить взамен, и не продешевил ли ты сам? Можно выразиться и так, что уж отпираться, такое меня действительно интересовало. Я бы предпочел обсудить это чуть позже. Как закончишь свои дела, загляни ко мне в гости. У меня для тебя есть интересное предложение». С этими словами он передал мне листочек бумаги, на котором был записан адрес. «Пуёль, это в Империи, там мы однажды ненадолго останавливались. А разве мои дела здесь не закончены?» — спросил я у него. «Это тебе лучше уточнить у своего заказчика», — Кромвель кивнул на Ульдога, который сидел на другом конце стола и обсуждал что-то с князем, или, лучше сказать, с будущим королем. После смерти Сверсина магистр Шат отвел войска обратно в Греш. Он временно возглавит род, вплоть до совершеннолетия одного из наследников. К тому же он пожелал провести последние дни, отведенные за Горрику, подле него, ну или хотя бы поучаствовать в церемонии прощания, если не успеет застать его в живых. Бродрик же, похоронив и почтив память погибших, решил, что настало время праздновать. Он отчего-то не спешил возвращаться к своей супруге и предавался пьянству и разврату с местными девицами, словно пытался отвести душу напоследок. На третий день, устав пить в одиночестве, он надумал устроить всеобщий пир. Надо было видеть лицо барона Волка, погреба которого были опустошены, а по деревням скуплена вся провизия. Я даже слышал, как он яростно шептал Ульдогу, что если Загоррик не соизволит уйти в мир иной в самое ближайшее время, то он отправит туда Бродрика. На что мастер его успокаивал обещанием возместить потери, когда все закончится. Усадив за общий стол своих сторонников и еще недавних врагов, князь не забыл и про отличившихся в бою командиров и самых доблестных воинов. В общей сложности набралось человек 30. Впрочем, несмотря на такую толерантность о субординации, никто не забывал, и места распределялись строго по иерархии. Разве что Ульдок сидел по правую руку от князя, что не соответствовало его положению в обществе. Но я бы посмотрел на того, кто из сидящих в зале посмел бы ему об этом сказать в лицо. Зато мне отвели место аж в середине стола, как первому сразу после всех благородных. Большая честь, если подумать. Если же подумать еще раз, то мне на это было насрать. Слева от меня, на один стул поближе к князю, сидел Кромвель. Свои права в Империи он еще не оформил, а потому в статусе ненаследного аристократа находился даже дальше, чем Гунмир. Тот, кстати, не скрываясь, подслушивал наш разговор и даже решил принять в нем участие. «Не торопись с решением, Мазай. Осенью в период листопада в баронстве Сохран обычно царит приятная погода. Чем не повод провести там немного времени с пользой, прежде чем с головой окунуться в имперскую грязь? Я вежливо кивнул наследнику Хермера, не став задавать никаких вопросов по поводу такого намека на место встречи. Если будет по пути, почему бы и не заглянуть, но и спешить с обещаниями точно не стоит. А что касается загадок, то скоро и так все станет ясным. Уж больно горят глаза молодого волка в нетерпении поделиться новостями. Несмотря на его талант полководца, ему еще многому предстоит обучиться, прежде чем возглавить род, как минимум отцовской сдержанности и хладнокровию. Громкий голос Бродрика оборвал разговор и оторвал людей от трапезы. «Тишины! Я прошу тишины!» Князь величественно возвышался над столом, обводя всех присутствующих взглядом, ненадолго задерживаясь на каждом из них. «Я знаю, что половина сидящих здесь с удовольствием поглядела бы, как меня жопой сажают на кол, а вторая вряд ли бы так уж торопилась с этого кола снимать». Гул голосов, в основном принадлежащих неблагородным воинам, пронесся по залу, означая несогласие с таким тезисом. Бродрик же легонько стукнул по столу, отчего стоящие на нем чашки и кубки зазвенели, заставляя роптавших умолкнуть. «Пожалуй, кроме тебя, наемник», — продолжил он, и сейчас его взор был прикован ко мне, «несмотря на былое, ты не так уж сильно жаждешь мести, а если договориться о цене, то и вовсе готов на этот кол насадить моих врагов. По-своему ты честнее всех здесь собравшихся». И снова несогласный ропот пронесся над столом. «Тишины!» — рявкнул Бродрик. «Я просил тишины. Дайте вашему князю сказать последние слова. Мастер Ульдаг говорит, что король греша сегодня скончался. А значит, мне предстоит отправиться на родину, чтобы взойти на трон и править своим народом. Дела северных баронств я передаю в руки совету родов, как это было до моего прихода. Надеюсь, вы уяснили урок и не повторите своих ошибок. Поодиночке вы ничего не стоите в этом мире, каждый захочет вас сожрать. Лишь вместе вы сможете дать отпор сильному врагу. Ровно так, как это было совсем недавно, когда вы разбили армию моего кузена. Это сильная земля, которая помнит дух ваших предков, и пусть таковой она и останется. Празднуйте. Меня же ждет дорога. Более не говоря ни слова, Бродрик покинул пиршественный зал, оставив большинство присутствующих в замешательстве, но далеко не всех. Не прошло и получаса, как слово уже взял барон Хермер. Княжество осталось без князя, так же как и Бродрик к пирующим он обращался стоя. И теперь нам нужно решить, жить ли нам, как и прежде, порознь, или же выбрать нового правителя для этих земель. «Уж не себя ли ты хочешь предложить, волк?» — спросил воин, сидящий напротив меня, и которого, судя по гомону, поддерживала часть людей, еще недавно стоявшая на службе у князя. Им такой поворот вряд ли понравился. «От чьего имени ты говоришь, Киммир?» — с угрозой в голосе спросил Хермер. «Своего или же баронессы, ибо если от своего, то тебя казнят за дерзость, а если от рода Клен, то у тебя еще будет возможность высказаться, когда придет время». «От рода Клен», — выдавил Киммир. «Что ж, прибереги слова, и тогда твой голос будет учтен. Пока же я лишь хочу созвать совет». Убедившись, что был услышан, барон продолжил уже куда более радостным тоном. «Впрочем, не завершать же такой день столь серьезным разговором. Есть у меня куда более дельное предложение — отпраздновать помолвку моего сына, нашего славного полководца Гунмира, с очаровательной Вериной, прекраснейшим сокровищем баронства Сохран». Барон Сохран, статный мужчина, прибывший в замок уже после окончания всех сражений, и сидящий сейчас прямо напротив барона Волка, тоже поднялся, чтобы всем было ясно, о чьей дочери идет речь. «Это еще младшие пока не подросли», — сказал он. «Скоро мне от всей этой красоты уже жизни не будет». Вид отца дочерей, не знающего куда их пристроить, невольно вызвал улыбки у захмелевших воинов. Что бароны, что простые и неблагородные папаши, все они маялись одной бедой. А вот меня куда больше интересовало совсем другое. Баронство Сохран имело общую границу с Северным княжеством. А еще у его правителя было много детей, 5 дочерей и ни одного сына. Гулянье продолжилось с новой силой. Кто-то поздравлял юного волка со столь удачной охотой, кто-то подтрунивал над тем, что старший волк скоро станет дедушкой. Дошло даже до того, что один из изрядно подвыпивших воинов, упав на колено, предложил барону Сохран взвалить на себя часть его нелегкой ноши, забрав один из прекрасных цветков из его сада. В зале даже на секунду повисла гнетущая тишина, но к всеобщему облегчению, Сам многодетный отец лишь добродушно рассмеялся на такое предложение, пожелав воину для начала стать хотя бы командующим княжеской дружины. И ведь этот балбес потом ходил счастливый, приняв все за чистую монету. Хотя кто его знает, может и станет, тут ведь главная мотивация. Я же успел перекинуться парой слов с полевыми командирами, отбиться от вопросов Кромвеля о том, какие знания мне передал Ульдок, наесться деликатесов, обнаруженных на благородном краю стола, и все это приходилось проделывать, ловко лавируя по залу, стараясь оказываться в противоположном от барона Клевер углу. В целом же, все прошло чинно и мирно, и больше никаких инцидентов не случилось, чего нельзя было сказать про гулянку, которую организовали для простых солдат. Во дворе они помещались с трудом, поэтому бочки с пивом и брагой для них выкатили прямо на дорогу возле замка. Благо, половину воинов уже отправили в разные концы княжества, кого нести службу, а кого залечивать раны. Но напоить даже 1500 здоровых мужиков – дело непростое. Так и вышло, что горячительных напитков на всех не хватило, отчего начались стычки и драки, в которых, как водится, подвыпившие бойцы начали припоминать друг другу все недавние обиды. Разыскивая в этом бурлящем котле своих ребят, я с определенной долей тревоги подумал о колтуне, которому просто фатально не везло на подобного рода происшествия. Каково же было мое удивление, когда с подбитым глазом оказался Дунвист, самый рассудительный из всех. «Ну серьезно, как так-то?» – спросил я его. «Тоже защищал честь отряда?» «Упал», – буркнул он, явно не желая вдаваться в подробности. Допытываться я не стал, оставив бывшего рыцаря в покое. Но разве могли в такой ситуации смолчать его товарищи? Конечно, нет. Не прошло и пары минут, как Шуст уже по секрету выкладывал все, что знал. «На этот раз была задета честь дамы», театрально закатив глаза к небу, сказал он. «А если дама в беде, то как не помочь? И где эта дама теперь?» Спросил я, уже почему-то догадываясь, как повернулось дело. «Да все там же, вон, меж тех телег, со своими товарками. Там сено накидано для удобства, и уже 20 человек в очереди стоит. 3 медика посмотреть, 2 серебра поучаствовать. А в глаз-то ему кто дал? Тот, кто с этого процент имеет. Девицы не одни приехали, а с кавалерами. Те следят, чтобы народ платил, да девок не попортил. Он как расклад узнал, так даже мстить им не стал. Вон, ходит понурый, даже браги кружку выпил, а ведь до этого от одного ее запаха морщился и иначе как мочой не называл. Ясно, главное, что все целы. А даму сердца лучше в ином месте поискать. Это и к тебе, Шуст, тоже относится, а то я смотрю, ты уже все цены и подробности знаешь. У Зефа и так дел не в проворот, чтобы еще на ваши чешущиеся письки отвлекаться. Да я так ради интереса же, заявил он. Глянул только, ага, за 3 медика. Иди, скажи всем, чтобы сворачивались. Нам завтра выступать, головы поутру должны быть ясные. А куда? Спросил он. А это я как раз и собираюсь выяснить. Настойчивое внимание мастера Ульдага я почувствовал отчетливо и даже безошибочно определил направление. Солнце светило как раз со стороны надвратной башни замка, и распознать по черному силуэту, кто именно там стоит, было сложно. Но я не сомневался, что это был он. Устало вздохнув, я отправился во внутренний двор, к лестнице, ведущей на стену. Обилие еды и несколько бокалов вина отбивали всякое желание карабкаться по ступеням вверх. Поэтому, добравшись наконец до мастера, я не сдержал сарказма. Так нравится открывающийся отсюда вид, но Ульдок, по своему обыкновению, даже в таком простом вопросе нашел философскую подоплеку. Хороший обзор создает иллюзию контроля. Тебе кажется, что ты видишь далеко и ясно, но в такие моменты обычно не замечаешь того, что творится под собственным носом. Именно поэтому проиграл магистр Шат. Что ж, магистр действительно отступил, а король Загоррик закончил свой жизненный путь. Бродрик уже седлает коня и готов выступить в греш, чтобы занять пустующий трон. Думаю, и у вас, мастер, в связи с этим найдутся неотложные дела. Так не пора ли нам рассчитаться и отправиться каждой своей дорогой? Рассчитаться. А чего ты хочешь больше? Очередной кусочек правды или горсть золотых монет? Если выберешь второе, то ничего не будешь мне должен за заклинание, которое я тебе передал. Подумай, прежде чем ответить. Думать действительно полезно, но для себя я уже все решил. Трудно оценивать то, что еще не видел и не слышал. Но все же, я предпочту не менять условия сделки. Ульдок понимающе кивнул и повесил купол. тогда тебе придется послушать историю про одного маленького мальчика. Не помню, когда именно это началось. Может, мне тогда было 9 или 10 лет. Я начал слышать голос, не слова, но мысли. Он звал меня, просил освободить, накормить. Эти просьбы сводили с ума, не давали думать ни о чем другом. Семья считала меня спятившим, отец и вовсе дважды забывал меня в лесу, но я все равно находил дорогу домой. Когда он в третий раз попытался избавиться от меня, я не стал возвращаться, а отправился на поиски того, кто меня звал все это время. Я не помню дороги, не помню, как дошел до места, пред глазами лишь тот момент, когда я уже стоял у входа в храм забытых богов. Сделай шаг, и потеряешь душу. Но я сделал. Сделал и следующий. Дошел до конца и оказался в большом зале. Голос здесь звучал сильнее. Он просил впустить его, но там не было дверей. Лишь большой и ровный камень, похожий на алтарь. А затем пришли другие. Несколько мальчишек и девчонок, таких же как я. Их тоже привел сюда зов. И когда мы все собрались в этом зале, голос сказал нам, что нужно делать. Ульдок смотрел вдаль, на набегающие с севера белые облака, но взгляд его сейчас был обращен внутрь, он словно перенесся на 100 с лишним лет назад, в свое прошлое, и заново проживал тот день. Сначала мы убили самого слабого из нас, не способного дать отпор. Камень впитал его силу и кровь, но этого оказалось мало. Тогда последовала новая жертва, а затем еще одна. Наверное, я сообразил раньше всех, чего именно добивается голос, и не стал ждать, когда очередь дойдет до меня самого. Не успела последняя из жертв закончить свою агонию, как я уже вцепился зубами в горло еще стоявшего на ногах напарника. Он был сильнее меня, но я был злее и смог с ним справиться. С еще бьющимся сердцем я затащил его тело на алтарь. Всех этих жертв едва хватило, чтобы, если и не отворить дверь, то хотя бы приоткрыть щель. Я как зачарованный смотрел на искрящийся танец света, видел, как истончается кромка материального мира, был готов узреть чудо. Но вместо чуда я познал голод. Не уверен, что нормально питался, пока брел до храма, но то чувство, которое завладело мной в тот момент, не шло ни в какое сравнение с тем, что испытывает человек, не евший несколько дней. Мой разум, мое тело больше не подчинялись мне, а я снова куда-то шел, не разбирая пути. Я был бесправным наблюдателем, но даже такой возможности меня постепенно пытались лишить. Сколько я скитался по лесу, пока не вышел к людям, я не знаю. Но точно помню, что они не обрадовались встрече со мной. Началась охота, а я превратился в беглеца. Тогда голос вновь заговорил со мной, и на этот раз он уже звучал внутри меня самого. Он пытался получить информацию об этом мире, приспособиться, подстроиться, иногда передавал контроль и следил за тем, как я веду себя, когда принимаю решение сам. Так прошло несколько лет, я даже смог вернуться к нормальной жизни, но перед своим совершеннолетием повстречал мага, который, распознав во мне одержимого, вознамерился избавить меня от страданий. И снова моим домом стал грешский лес, который так часто укрывает беглецов и преступников. Там же в лесу случилась наша встреча с будущим королем, а затем была клятва, принесенная в той Атуре, служение трону. И это не просто слова. Мой народ сохранил немало реликвий из прошлых времен. Неожиданно это стало тем барьером, который помог мне выиграть время, чтоб стать сильнее и говорить со своим вторым «я» на равных. Мастер ненадолго замолчал, а его взгляд снова был здесь и сейчас смотрел на меня. «Спрашивай, но помни, что если задаешь вопросы, то значит сам готов давать ответы», — добавил он. Вопросов было море, но если за каждый из них придется делиться своей собственной информацией, то нужно быть осторожным. Срок клятвы истек, об этом вы сказали Бродрику. Значит, и барьера больше нет. Так что же защищает вас теперь? Барьеры мне больше не нужны. Много позже принесенной клятвы случился экзамен на ранг мастера, который сплавил воедино две половины. С тех пор нет больше того мальчика, что однажды откликнулся на зов. Как нет и того, кто его так усердно звал. Это и есть тот путь, который вы предлагаете мне, как один из вариантов. Или же я могу разделить вас, но тогда ты утратишь дар, а тот второй станет для меня пищей. И вновь в улыбке Ульдага проступил оскал голодного хищника, будто его второе я иногда пробивалось наружу. Что ж, думаю, у меня еще есть время, чтобы принять решение. Но так ли его много? Спросил маг, протянув руку к моей груди, отчего я невольно сделал шаг назад. Твой барьер прочен, Он не дает никому влезать в твои мысли и чувства без твоего на то разрешения. Но как долго ты будешь оставаться под его защитой? Если это тот вопрос, на который я должен ответить взамен, то это не в моей власти. Чужой секрет, и он стоит выше нас обоих. Тогда ответь на другой, не стал спорить Ульдок. Ты ведь не отсюда, верно? Пришлый, да еще и несущий с собой память о своем доме. Это видно потому, как этот мир пытается как можно быстрее вплести тебя в свой узор, связывая концы самых крепких и важных его нитей с твоей собственной. Ты был там, за порогом, прошел по той тропинке меж миров. Ты же видел мост. В ответ я неторопливо кивнул, а Ульдок облегченно выдохнул. Что ж, думаю, именно там ты и встретил своего попутчика. Не все они очутились в павильоне, кого-то произошедший катаклизм вышвырнул за его пределы, оставив болтаться на изнанке миров. Мост притягивает их словно огонь мотыльков. Они ждут своего часа, когда какой-то одаренный, но еще никем не занятый разумный пройдет по нему, или приоткроет для них дверь. Вероятность такого ничтожно мала, но в их распоряжении сотни и тысячи лет, на протяжении которых их единственным спутником является голод. Можно ли его утолить? Ульдок отрицательно покачал головой. Лишь приглушить на время. В этом мире нет того, что им нужно. А если и есть, то мне об этом неизвестно. Если найдешь способ, не забудь поделиться со мной. Ведь теперь это и мой голод. Так себе перспектива, подумал я. Быть в вечном поиске того, что хотя бы на время поможет тебе забыть о терзающем чувстве. Я помнил тот краткий миг, когда ощутил его в козьем логе. Позволено ли мне будет задать последний вопрос? Попробуй, предложил мастер. Зачем вам делиться со мной информацией? Какую цель вы преследуете? Сейчас я делюсь знаниями не только с тобой. Он тоже слышит, хоть и не верит, прячется от меня. Он долго спал. Его память постепенно вернется, я лишь помогаю ему в этом. Но для чего? Мастер белой ленты, который, несмотря на окончание своей клятвы, продолжал заплетать волосы, ответил не сразу. Он будто сам раздумывал над причиной. Может, потому что вместе с голодом мне досталось и одиночество. Я помню другой мир, столь не похожий на этот. Я вижу его в своих снах, переживаю его гибель и знаю, кто в этом виноват. И этим знанием мне ни с кем поделиться. Все окружающие меня осколки давно утратили себя и даже саму возможность восстановления. За редким исключением. Та девочка, Варфа, возможно, не стал отнекиваться он. По крайней мере, я надеюсь на это. К тому же свою выгоду от работы с тобой я уже получил. И планирую воспользоваться твоими услугами еще раз. Ты ведь не забыл про нашу сделку? Мысленно подсчитав остаток золотых монет, которые мне предстояло выплатить даже с учетом совершенных подвигов, я обреченно выдохнул. Что на этот раз требуется сделать? Эпилог. Женева лихорадочно паковала вещи. В большую дорожную сумку летели только самые ценные из них, те, которые можно будет дорого продать, где бы она ни оказалась в ближайшее время. Полученная накануне записка предупреждала ее о том, что жизнь баронессы под угрозой, и угроза эта исходит от ее собственного мужа и его нового статуса. Сначала она не поверила в этот вздор, но следом пришли известия о том, что Бродрик сложил с себя полномочия князя и передал бразды правления совету родов. Сам же он отправился с горсткой солдат и грешскими магами к себе на родину, чтобы взойти на королевский трон. И чем больше проходило времени, тем с большей опаской она ждала гонцов от мужа, и тем чаще перечитывала подкинутую кем-то записку. Рискнет ли ради нее Бродрик пойти наперекор традициям греша, оставит ли подле себя жену чужих кровей, сможет ли оградить ее от опасностей, которые грозят чужеземке в этом северном королевстве? Стук в дверь заставил ее вздрогнуть и замереть на месте. Сделав несколько вдохов и выдохов, она постаралась взять в себя в руки, после чего направилась к двери. На пороге оказался слуга, который, покорно склонив голову, передал, что человек князя ожидает ее внизу. Что ж, пришло время узнать, какая судьба ей уготована, и сделать это лучше с гордо поднятой головой. В главном замковом зале, где принимали гостей, ее встретил Бульин, который в почтительном поклоне приветствовал женеву. Такое поведение несколько успокоило баронессу. «Господин Бродрик приносит свои сожаления, что заставил вас так долго ждать, а также за то, что оставляет так мало времени на сборы. Нам нужно выдвигаться прямо сейчас, госпожа. Возьмите самое необходимое в дорогу, остальное доставит позже». «К чему такая спешка, Бульин? Мы словно бежим из княжества. Печально признавать, но вы отчасти правы. Бродрик уже не князь, и, боюсь, вам в этих землях больше не рады. В ваших интересах как можно быстрее покинуть пределы баронств, чтобы вы могли чувствовать себя в безопасности. Неужто барон Волка пойдет на такой откровенно враждебный шаг, с учетом того, какие у нас были планы по поводу его сына, я бы не исключал такой вариант. К тому же ничто не мешает ему сделать это чужими руками. К счастью, у нас достаточно верных людей, чтобы обеспечить вашу безопасность на пути в Греш. Можете быть в этом уверены. Надеюсь, что так, несколько растерянно сказала она. Я буду ждать вас снаружи, во дворе замка. Поторопитесь, госпожа. Сборы не заняли много времени, дорожная одежда и необходимые в пути вещи уже были подготовлены заранее. Ее опасения с приездом Булиина несколько утихли, и теперь былые страхи казались надуманными. Она вспомнила тот год, что они прожили вместе с мужем, его заботу и решительность. Он сможет ее защитить, даже если весь мир будет против нее. Особенно теперь, в последний раз оглядев их с мужем спальню, она, повинуясь неосознанному порыву, все-таки схватила с кровати сумку с ценностями и решительно направилась вниз. Всех воинов в отряде Булиина она знала, все они были проверенными Бродриком бойцами, которым князь доверял самые важные поручения. Сейчас таким поручением была она сама, но ей было бы спокойнее видеть среди них и людей, верных лично ей и роду. Булиин, думаю, будет не лишним, если нас сопроводит конный десяток из дружины Клён, хотя бы до границы. Вряд ли это хорошая идея, госпожа. Мне приказано доставить вас лично и инкогнито. Сделать это будет проще имеющимся отрядом. К тому же я не уверен в лояльности ваших людей. Влияние барона Волка глубоко проникло в ряды простых солдат, и теперь, когда он фактически вновь заправляет всем в этих землях, лучше полагаться на проверенных людей вашего мужа. Ведь вы, несмотря на свой статус жены будущего короля, остаетесь баронессой Клён. Этого Хермер не допустит. И все же, так будет лучше, госпожа, настоял маг, и баронесса вновь кивнула. Отряд выдвинулся в поход по изъезженному и загруженному в это время тракту и до вечера следовал по нему, успев преодолеть порядка 12 лиг. За спиной осталась крупная деревня и обширные засеянные поля, откуда с наступлением вечера люди спешили вернуться домой для ужина и отдыха. Появившиеся на дороге силуэты всадников, подсвеченные красным заходящим солнцем, словно вестники беды неумолимо приближались к ним. Люди Булиина, заметив надвигающуюся угрозу, начали готовиться ко встрече гостей. «Госпожа, прошу, держитесь позади», — сказал ей маг, сам выдвигаясь немного вперед. Когда неизвестный вооруженный отряд поравнялся с ними, Женева с удивлением заметила знакомое лицо. Узнавание не принесло ей облегчения, скорее наоборот, раздражение и новую волну тревоги. У этого наемника точно были свои мотивы взяться за грязную работу. «Мазай», — обратился к нему Булиин, — «надеюсь, это просто совпадение, и ты держишь путь подальше отсюда, чтобы найти себе новую работенку». «Нет, работа у меня уже есть», — ответил наемник. «Ровно такая же, как и у тебя, Булиин, сопроводить госпожу в целостности и сохранности. И кто же тебя нанял на это раз? Так ли это важно, если мы выполняем одно дело?» «Важно. Проваливай отсюда, пока я не расценил твое появление, как попытку нападения». То, что этот наемник был явно не из робкого десятка, она поняла еще тогда, когда пугала его пытками в застенках замка Клевер. Вот и сейчас он не особо испугался угрозы сильного мага. Но на что он рассчитывает? Булиин попросту размажет его. «А что по этому поводу думает госпожа?» — спросил вдруг он, безошибочно узнав ее под тонкой летней накидкой с капюшоном. «Не хочет ли она послушать мнение простого наемника, которому поручили ее охрану?» «Говори», — сама себе удивляясь, сказала она, чем вызвало недовольство Булиина. Тот было повернулся в ее сторону, но его порыв снова оборвал командир наемников. «Я вижу твои фокусы, Булиин, вижу, как ты пытаешься повлиять на ее решение. На этот раз не выйдет». Мазай неторопливо подвел своего коня еще на несколько шагов вперед, заставляя мага скрежетать зубами. Неторопливо рассмотрев сопровождающих баронессу всадников, он от чего-то недобро улыбнулся. «И куда же направляется ваш отряд, баронесса? Лошади не навьючены, на них лишь пустые седельные сумки. Деревню вы проехали, а припасов для ночлега под открытым небом у вас нет. Судя по всему, только вы, госпожа, и готовились к долгому переходу. Остальные явно рассчитывали завершить его уже сегодня ночью». «На что ты намекаешь, сучий сын?» — зашипел Булиин, потеряв терпение. Ты хочешь сдохнуть, как паршивая собака я. Объяснись. Тихий, но все еще властный голос баронессы оборвал его гневную тираду. Госпожа, неужто вы поверите этому наемнику? Вспомните, кто он такой. Уверен, что его подослал Хермир. Не стоит. Объяснись. Лицо Булиина покраснело то ли от гнева, то ли от обиды. А может и вовсе, в этом был виноват свет заходящего солнца. Отвечая на приказ Женевы, он не сводил свой взгляд с Мазая, словно опасаясь терять его из вида. Из-за этого сама баронесса не могла заглянуть в глаза мага, чтобы понять, лжет он или нет. Припасы будут, мы оставили их недалеко. Нужно было торопиться, чтобы забрать вас из замка как можно быстрее. И как видите, я оказался прав. Этого секундного замешательства ей хватило, чтобы принять решение. Что ж, тогда мы проследуем до этого места, а Мазай и его люди составят нам компанию. Это не лучшая идея, покачал головой Булиин. И все же я так решила, баронесса тронула коня, понукая его двигаться вперед и тем самым завершая спор. Но лошадь не успела сделать даже несколько шагов. Удар опрокинул ее на бок, а саму Женеву откинул в сторону. Лишь защитный амулет, купленный для нее когда-то отцом, спас ей жизнь, смягчив удар от падения. Но второй раз он ей уже не поможет. «Убейте их!» – заорал Булиин, более не скрывая своих намерений. Сам он, спрыгнув с коня, бросился к ней, чтобы завершить начатое, но вдруг сам был вынужден защищаться. За спинами атакующих друг друга магов завязалось сражение простых солдат, которые с отчаянной решимостью пытались развалить друг друга на части, ведь в этом споре не будет пленных. Сама Женева хотела убежать, но поняла, что не сможет этого сделать. Левая нога совершенно не слушалась, лишь отзывалась пульсирующей болью, от которой мутило нутро и расплывалось в глазах. Она собрала в себе силы, чтобы попытаться хотя бы отползти с дороги. Продираясь через колючий кустарник, она не заметила канаву, наполненную вязкой грязью, куда и свалилась. Последнее, что она увидела, оглянувшись в сторону дороги, была яркая вспышка черно-белых звезд, обрушивающаяся на Булиина. Последовавший за этим взрыв звенел в ее ушах, даже когда она сама провалилась в спасительное забытье. Перед глазами проносились образы из ее детства. Любящий отец, их большой и светлый дом, белые цветы, распускающиеся весной в саду. Но все это как будто за стеклом, не пропускающим ни слов, ни звуков, лишь этот звон в ушах. «Как ее самочувствие?» – спросил я у Зефа. Он уже закончил осмотр баронессы, так неудачно упавшей с лошади. «Не доглядели, наша вина. С другой стороны, заказчик просил доставить ее прежде всего живой. Ничего критического. Скоро очнется. Нога сломана, восстановление займет много времени, нужен покой и нормальная кровать, а еще аптечная лавка и некоторые инструменты. И где нам все это взять?» Я огляделся по сторонам в поисках обозначенных благ цивилизации. Вокруг лишь шелестела трава под набегающим на нее ветром. Ночь мы решили потратить, чтобы убраться подальше от дороги, на которой осталось изрядное количество трупов. Замести такие следы было попросту невозможно. «Я лишь говорю, как есть», — насупился наш обидчивый лекарь. «Могу и из двух палок каркас сделать, но что из этого выйдет? Девушка красивая, хромота ей ни к чему. А если бы не красивая, тогда что ли ладно?» — спросил я Зефа, но видя, что тот от такого вопроса стал еще более угрюмый, решил извиниться. «Прости, не бери в голову. Сам понимаешь, тяжелый выдался день у всех нас. Подумай, как нам ее доставить хотя бы до границы. Там возьмем телегу с мягкой соломой. На месте при желании она сможет обратиться уже к другому одаренному лекарю. Тот сломает и заново срастит. Ну если золото не жалко, то можно и так. Ладно, раз угрозы жизни нет, то иди и займись парнями. Им хорошо досталось». Зев кивнул, оставив меня наедине с бессознательной баронессой. «Ее спасение обошлось нам дорого. Ранены были многие, а сам я едва выжил». Булиин оказался сильным противником. Даже бич скверны не стал для него приговором. Сумел гад как-то его отклонить и потерял лишь щит. А потом снес мой и проделал дыру в моей руке, которой я чудом успел сформировать баклер. Еще бы чуть-чуть, и... Стон Женевы прервал мои размышления. Почему-то от предстоящего разговора на душе скребли кошки. Еще недавно я бы с удовольствием воспользовался моментом, чтобы вернуть должок этой благородной стерве. Но вот сейчас мне совершенно не хотелось здесь находиться. Умеет Ульдак удивлять своими просьбами. «Доброе утро, ничего лучше я не придумал», увидев взгляд испуганных глаз. «И тебе, наемник, Баронесса попробовала взять себя в руки. Это, несомненно, давалось ей с трудом. О том, что кто-то уже переодел ее в чистую одежду, пока она находилась без сознания, она уже поняла. А учитывая, что служанок с ней не было, нетрудно было догадаться, кто именно это проделал. Несколько сильных порезов пришлось промывать, зачем-то пояснил я. Нога сломана, поэтому лучше обойтись без резких движений. Боль временно отступила благодаря нашему лекарю, но не стоит обманываться на этот счет. Она вернется. Боль – это не самое страшное в моем положении. Верно? Пожалуй, неопределенно ответил я. Баронесса, вопреки моему совету, собралась с силами и приподнялась на локтях. Так ей было проще задать свой главный вопрос. Тогда скажи мне, наемник, кто же так хочет моей смерти? Кто приказал Булиину избавиться от меня? Мой муж или же барон Хермер? Ожидаемый вопрос для меня. Но насколько ожидаемым будет для нее мой ответ? Оба. К этому решению они пришли вместе. Женева вздрогнула, а по ее лицу покатилась одинокая слеза, которую девушка яростно смахнула. Кому же тогда выгодно, чтобы я осталась в живых? И снова правильный вопрос и этот полный вызова взгляд. Он пожелал остаться неизвестным. Могу лишь сказать, что мы держим путь в Приозерье, где тебе предстоит начать новую жизнь. Придется сменить имя и забыть о своем положении. Не следует пытаться встретиться со своими родственниками или людьми, которые тебя знают. Отныне ты не баронесса Женева Клен. Стой, наемник, у меня с собой драгоценности, украшения, монеты. Мы можем договориться и изменить условия. Я могу нанять тебя, оплатить услуги. Мне уже заплатили, и я не меняю условий действующих контрактов. Это не в моих правилах. Свое имущество лучше приберегите для своей новой жизни. Ты думаешь, так просто отказаться от всего, стать серой мышкой ради чего? Не знаю, не мне решать, но, возможно, ради своего сына. Бывшая баронесса невольно притронулась к своему еще не округлившемуся животу, после чего отвела взгляд. Какое она примет решение после того, как я доставлю ее в условленное место, не мое дело. Но то, что мастер Ульдак имеет в этом свой интерес и будет присматривать за ней и ее будущим ребенком, не вызывало сомнений. Очередная игра за Грешский престол подходила к концу. Чем не повод начать готовиться к следующей?